На сегодня у меня другие планы», – проинформировал его гоблин. Из забор садика, из которого Фейль призвала молодой дубок, разлетелся на отдельные штакетины, и все они одна за другой полетели в проклятого принца, словно непрестанный поток из дротиков. Последнему пришлось несколько секунд изображать из себя лесопилку, уничтожая эти своеобразные метательные снаряды. Во имя сисек, Чичева, Джоэна была так удивлена, что даже промазала огненным шаром, ударившим в землю на расстоянии пары шагов от Артаса. Впрочем, возникшего на секунду облака пламени все равно хватило, чтобы воспламенить стружки и обломки, в которых тот стоял по колено. «Это еще что за клич такой, а? Нет, ну я мог бы крикнуть, скажем, за пони». В руках у гоблина возникла бомбочка, которая секундой позже развалилась на две части под лезвием Фростморна. Зажигательная жидкость, пылая, стекла с черных лад, не в силах за них зацепиться. Но потом подумал и решил не связываться с плагиатом. «Ну чего, продолжим танцевать, ваше дохлое высочество, величество», — строго поправил его Артас, пытаясь достать верткого коротышку зеленым лучом. Последний хоть и обладал некоторыми свойствами к самонаведению на цель, но не успел угнаться за гоблином, нырнувшим в печную трубу, и тут же вылетевшим из окна, держа в обнимку пузатый горшок. «Я король Лордерна». «Нет». Рука была сунута в посуду, извлечена наружу и вдумчиво обсосана. «Не варенье, овсянка какая-то. Жаль, не выйдет из меня Карлсон. Много чем меня убить пытались». На этот раз проклятый принц от летящего в него снаряда просто увернулся. «Но вот кашей, кажется, первый раз. Всегда полезно открывать для себя новые горизонты». В руках у Тимона появилось гарпунное ружье. «Вот, например, давайте обсудим с вами вертикальный взлет, страх высоты и аварийную посадку». «В другой раз». Артас поймал оружие за цепь и демонстративно ее порвал. «Я сейчас не в настроении, а мы настаиваем». Растительность в зоне досягаемости Фейль кончилась, и потому она перешла на классическую магию. Огненная стрела ударила в вывеску магазина, под которой остановился проклятый принц, и размалеванная деревянная доска почти хлопнулась ему на голову. К сожалению эльфийки, Артас успел сделать шаг в сторону. Его даже пылью не обдало, поскольку мостовую как следует замостили булыжником. С гулким треском обрушился участок стены, к счастью, никого под собою не похоронив. От защитников его уже очистил Артас, а нападающие на него почему-то так и не забрались. Крики там, где шла битва, начали постепенно затихать. Не то чтобы бой кончился, но накал его очевидно снижался. Одна из сторон явно одерживала победу, а вторая вымоталась до нельзя. Да и пушки гулко бухали все реже и реже. Лишь три оставшихся в воздухе боевых дирижабля продолжали равномерно осыпать поле боя градом снарядов из орудий, уцелевших после близкого знакомства с костяными драконами. Роспись принца Кельтаса и втихую свистнутая им печать лорда-маршала Гарита состояли под документом, смысл которого сводился к фразе «Альянс заплатит за все», и потому гоблины старались как могли, опустошая свой боезапас до донышка и зарабатывая золото. «Кажется, все кончено». Принц Артас повернулся в сторону пролома и улыбнулся. По-настоящему, широко. Он был, если и несчастлив, то определенно весьма рад. «Теперь уже вам не удержать город, когда в него ворвется орда вурдалаков». Одинокая фигурка, весьма ловко карабкающаяся по камням, несмотря на протезы, вряд ли была тем, кого ожидал увидеть проклятый принц. «Все», — гордо заявил Халхюк, покрытый кровью от макушки и до отсутствующих у него пяток. Костяной посох выглядел так, словно его составляющие несколько минут назад находились еще в чьей-то спине, а черепушка на его вершине имела крайне сытое выражение морды, точнее, оборжавшееся до отвращения к еде, как к явлению. Непонятно было, как лишенная плоти голова неведомого монстра умудряется корчить такие гримасы, но, тем не менее, ей это удавалось прекрасно. «Я закончил». «Закончил что?» Принц Артас насторожился и заколебался, не зная, кого атаковать следующим. «Твою армию, чего же еще?» — пожал плечами гоблин, как будто говоря о чем-то само собой разумеющемся. «Видишь ли, наш уважаемый Халхюк при всех своих достоинствах и уникальных талантах на ниве магии по сути дела вовсе не заклинатель. Он боец, контактный, когда-то давно изначально готовившийся к схваткам с многочисленными, но тупыми врагами, отточивший свое умение до такой степени, что обычные противники просто физически не представляют для него угрозы. Пока демоны, катапульты и некроманты соревновались в огневой мощи с пушками, стрелками и чародеями, Он скромно спустился вниз и бродил вдоль основания стены, убивая по 3-4 вурдалака или гончих хаоса в секунду. А большее количество противников сразу к нему подобраться не могло, поскольку они сами себе мешали. Произведя же подсчет времени, который прошел с начала штурма и нехитрые математические вычисления, можно примерно подсчитать процент потерь среди атакующей пехоты. Артиллерии же и магами город не взять, их просто перебьют в лабиринте улиц, где нельзя поражать цель на большой дистанции. Сначала не смело и робко, а потом все сильнее и сильнее начали раздаваться победные крики людей. Отбросившие твари защитники перевели дух, поняли, что они, скорее всего, переживут этот день и начали бурно радоваться жизни. Даже сломанная в качестве прощального подарка кем-то стена не особо их волновала. «Хаэм, что ж, сегодня вы победили, но я вернусь». Артас сорвался с места и завяз в настоящей метели избитого камня, которую поднял своими усилиями телекинетик. Пока Тимон говорил, он как бы между делом летел навстречу охотнику на демонов. Проклятого принца он обогнул по изрядной дуге, но разглядывающий нового противника Артас не придал данному факту значения. И теперь между проклятым принцем и остатками его отступающей армии находилось уже два крайне опасных существа. «Держи его, Халхюк!» – отчаянно заорал коротышка, цепляясь за ближайшую крышу, чтобы не отвлекаться на поддержание в воздухе самого себя. «Девочки, давайте ко мне, тормозите его, не дайте этой твари уйти, мы его сейчас должны дожать, глупцы». Фростморан принял на себя алую молнию, созданную охотником на демонов, и заклятие времен Первой войны с пылающим легионом не смогло одержать верх. Чары бессильно разлетелись дождем из искр, оставляющих в мостовой крохотные пятнышки лавы. Однако и владельцу магического меча пришлось прорываться через настоящий ливень из всякого мусора, отскакивающего от черных лад. «Меня невозможно убить, я вечен и неуязвим. Ври больше, Бланди!» Оскалилась гоблинская марионетка, идя навстречу проклятому принцу и начиная раскручивать в руках железный посох. «Твоя защита хороша, но не идеально, она имеет фиксированный запас прочности, большой, просто огромный, но отнюдь но не бесконечный и достаточно медленно восстанавливающийся, и сейчас он близок к концу». «Что?» Артас на секунду замер, настолько велико оказалось его удивление. Казалось, медленно и неловко ковыляющий ему навстречу на своих протезах Халхюк взорвался вихрем ударов, буквально размазываясь от скорости. Сделанный из позвонка дракона посох одним концом отвел в сторону зачарованное лезвие клинка, а вторым почти подсек ноги предводителю воинства мертвых. Ему не хватило буквально волоска, чтобы стукнуть по черному металлу. «Да ты свихнулся, коротышка! Сделай не такое каменное лицо, дохляк, или носи шлем, чтобы скрыть свой испуг». Не остался в долгу гоблин, отвлекая разговором вступившего в фехтовальный поединок проклятого принца. Град из всевозможных предметов и не думал утихать, огибая Халхюка и падая на Артаса. Камни и мусор уже кончились, теперь в проклятого принца летел спрессованный грунт и обломки ближайшего дома, который медленно переходил в состояние откровенных руин. Для того, чтобы сложить 2 и 2 и получить 4, не надо быть избранным. Энергия не берется ниоткуда, а на свои фокусы ты тратишь целую кучу сил. Но даже море можно вычерпать, а в твоем распоряжении отнюдь не море, а всего лишь волшебный меч. Хороший, великолепный, превосходный, через который у тебя налажена связь с истинным хозяином всей нежити. Однако свои ограничения есть и у него, и у тебя. Больше глупости в жизни не слышал. Расхохотался проклятый принц слегка надтреснутым голосом, безуспешно пытаясь зацепить Фростмараном Халхюка. Однако охотник на демонов был ничуть не медленнее проклятого принца, а точнее даже гораздо быстрее его. Глаз не успевал за скоростью движений ветерана Первой войны с демонами, прошедшего через изменивший его по образу и подобию врага ритуал. Если бы не незримая броня и явная боязнь противника хотя бы поцарпаться о зачарованный клинок, Артас уже давно был бы размолочен до состояния железно-костяной пыли. «Жалкая букашка, да ты никак сошла с ума, я смету тебя как пылинку». Фель, которую между делом опустили на новую крышу, стала концентрироваться на том, чтобы превратить почву под ногами Артаса в зыбучий песок. Болото он сумел заморозить, но пройдет ли такой фокус с осыпающимся барханом, особенно если топать по нему тяжелым сапогами черных доспехов? «Блефуешь, падаль!» Ласково улыбнулся Артасу гоблин, нижаясь над проклятым принцем. Халхюк отскочил назад, тяжело дыша. Его напор мог размолотить в каменную пыль скалу, но на проклятом принце не осталось ни царапины. Чтобы понять это, Достаточно лишь проанализировать крупнейшие битвы этой войны и сделать выводы. Кел'Тузеда лишали тела то ли 5, то ли 6 раз. Старичок воскресал на алтаре и как ни в чем не бывало продолжал работать. А вот тебя терять никак нельзя было, ведь запасного Фростморана в наличии нет. И потому Верховный Лич изредка проигрывал, но никогда не отступал. А ты регулярно драпал от превосходящего противника, когда он умудрялся создать по-настоящему опасную ситуацию, в которой вроде бы непроницаемую защиту могут истощить. Ведь кое-кто тут страшно боится умирать, зная, что без волшебного меча он никому и даром не нужен. Фростморан срезал голову марионетки первым же ударом. Намертво сцепленная со шлемом деталь магическим образом управляемого манекена покатилась по многократно перепаханной магией земле, пятная ее каплями черной жидкости, пахнущей лесным орехом. Сестры Хорвальдс все-таки оставались женщинами и потому обычному машинному маслу предпочитали ароматическое, сделанное по собственному рецепту. Пачкаться подобным составом им было приятнее. Однако поскольку контрольные руны остались целыми, кукла и не подумала выходить из строя. Широко распахнув руки, она обняла обомлевшего проклятого принца, ожидавшего чего угодно, но только не этого, а потом отскочила, окутываясь черным дымом. На пояснице Артаса, выше миниатюрному подобию гоблина было не дотянуться, осталось висеть несколько кусочков динамита. Грянул взрыв, души нет и, кажется, даже не было никогда. Голова отросла практически мгновенно. Предводитель армии нежити с сомнением посмотрел на свое оружие, оказавшееся бесполезным. Ему практически в лицо, правда, с расстояния в несколько десятков метров, скалилось еще одно подобие гоблина. На этот раз Тимон взял их больше, чем две шутки, пожертвовав большей частью носимого боезапаса. «Джоанна, милая моя, что за тварь ты умудрилась призвать на защиту своего города? Я тебя не милая», проинформировала бывшего кавалера Архимаг, зажимая небольшую ссадину на щеке. Сразу же после своего вопроса проклятый принц швырнул в волшебницу своим любимым боевым заклятием. Возникший перед ее лицом ледяной щит выдержал удар, но брызнувшая от него крошка лишь чудом не оставила девушку без глаз. И я его не звала, он сам пришел, вместе с этим чудовищем, которое словно дракон пожевал, до половины переварил и выплюнул. И ты еще заявился, не везет мне сегодня, ой как не везет. Да ладно, Тимон смирный, сколько его знаю, а чуму он на страны не насылал, города не сжигал, кровавую резню не устраивал, заверила ее эльфийка, заканчивая создавать управляемые зыбучие пески, и умалчивая о конкретных сроках, с которых начались их взаимоотношения. Ноги Артаса начали медленно скрываться из виду, уходя в глубины земли. Ну как в глубины, златокудрая ограничилась трехметровым слоем. В конце-то концов ее силы были далеко не беспредельны. Главное вовремя кормить, водить гулять и сводить с его ручной суккубой. А Халхюк так и вовсе весьма уважаемая персона среди себе подобных. Самый старый и мудрый шаман ледяных троллей, практически дедушка всей нации. Причем до начала войны с нежитью вообще уже целую кучу столетий жил скромно, стараясь лишний раз не напоминать миру о своем существовании. «Ну, ты думай, чего говоришь?» Постучала по шлему себя марионетка, пуская в Артаса второй рукой молнию из посоха. «Я тебе чего, пекинес, чтобы обо мне так обзываться? Между прочим, я самый страшный темный маг в нашей спальне. Ладно, твое поведение мы потом обсудим, когда наконец устроим одной слишком буйной горстке праха принудительную кремацию». Хозяйка города тем временем попыталась пробить спину проклятого принца целым роем острых льдинок, срывающихся с ее посоха. Десятки и сотни сверкающих на солнце снарядов били в одно и то же место, словно хрустальный поток, и даже Фель с ее острым зрением не успела заметить темную тень, мелькнувшую среди светлых снарядов. А потом уже было слишком поздно. «А-а-а!» Волшебница с криком вырвала из запястья пробивший ей ладонь кинжал, с украшенной крупными синими камнями рукоятью, а потом застонала чуть ли не сильнее, чем до того. Плоть Джоанны стремительно распухала и гнила, обнажая кости. Лезвие явно было смазано ядом. «Что такое, дорогая?» — обернулся Артас, метнувший оружие вслепую. «Не ожидала, что твои защитные чары могут проигнорировать то, в чем хранится частика силы их создательницы. Или ты забыла о том прекрасном ноже, который подарила мне на 15-летие, а я, как видишь, бережно хранил подарочек, всегда носил его в рукаве, и сейчас вернул его с довеском». С хлопком Архимаг исчезла с улицы и появилась на крыше рядом с Фель. «Защити меня, пока я вожусь с отравой», — прохрипела она, сирея на глазах. Гниющую конечность волшебницы покрыл наколдованный лед и разложение, уже почти дошедшие до локтя, остановилось. «Я хорошая целительница и смогу вывести яд, но мне нужно время. Если оставить эту дрянь в покое, она за 10 ударов сердца разнесется по всему организму. Сделаю все, что смогу», — кивнула Фель, мысленно примеривая подобную травму на себя и передергиваясь. Она бы остановить процесс сгниения скорее всего просто не смогла из-за болевого шока и погибла бы хоть и быстро, но весьма мучительно. «Обещаю, а мы поможем», — кивнул гоблин и обрушил на проклятого принца с десяток бомбочек, извлеченных из свернутого пространства. «Займем нашего дорогого гостя так, чтобы он своими ногами отсюда точно не ушел». Ушедший в зыбучий песок до голени Артас легко вырвался на свободу и попытался уйти, кинувшись в одну из боковых улиц. Однако путь ему перекрыл гоблин, просто обрушив стены близко стоящих зданий. А там и отдышавшийся Халхюк подоспел. Костяной посох крутился в руках, разрывая воздух быстрее, чем лопасти гномьего вертолета. Если бы проклятый принц не отбивался, то в каждую секунду получал бы не меньше десятка ударов. И оставалось только гадать, как долго могла продержаться под подобной нагрузкой его нематериальная броня. Фель управляла своей песчаной ловушкой, пытаясь тормозить проклятого принца, и одним глазом наблюдала за хозяйкой города, и то, что она видела, заставило ее испытать самую настоящую зависть. Под слоем прозрачного льда гнилая плоть постепенно разовела, лапины на ней закрывались, рука возвращалась к нормальному состоянию. Леди Продмур явно губила свой талант, изучая боевую магию вместо того, чтобы сосредоточиться на целительстве. «Я долго и безуспешно искала способ бороться с чумой мертвецов», — пояснила волшебница, перехватив взгляд эльфийки. «Успеха пока не добилась, но кое-какие промежуточные результаты на ниве борьбы с последствиями темной магии определенно есть. А у этой проклятой эпидемии, нанесенном на тот кинжал зелье, похоже, очень много общего. Ты до сих пор не веришь, что сегодня наступает твой последний день», — участливо осведомился у Артаса гоблин, вновь устраивая настоящий дождь из камней, когда охотник на демонов отошел отдышаться. Джоэна, окончательно победившая яд, перекрыла ледяной пробкой переулок, куда едва не юркнул ее бывший кавалер, а затем методично и последовательно стала устранять ему и другие пути к отступлению. «Смирись, мужик, ты попал в мою ловушку. Все было распланировано от и до. Сначала пришлось тратить энергию на болоте. И ладно бы сам спасался, ты еще и своих миньонов берег. Затем кросс по пересеченной местности с умопомрачительной скоростью, когда я начал морально твоих слуг разлагать при помощи фальшивок. На то, чтобы двигаться быстрее идущего на форсаже дирижабля, тоже энергию тратить пришлось. Скажешь, нет, потом ритуал по призыву демонов. А ведь когда слишком мало рабов, роль главной батарейки исполняет Фростморн. Я специально уточнял, когда собирал сведения о тебе и ходе крупных сражений. Ну а следом был сам штурм, в котором ты устраивал массовый подъем нежити и принимал на грудь пушечные выстрелы. Ну а теперь финиальный аккорд. 4 архимага, ну ладно, пусть 3 с хвостиком. Фель до этого звания все-таки изрядно не дотягивает, да и Джоэна в силу молодости среди титанов волшебства идет в самой низшей лиге. «Эй, я свое звание получила по праву», — возмутилась Продмур, затыкая ледяной пробкой еще одну щель между домами. «А вас в списках своих коллег вообще не помню. Халхюк старше, чем Долоран и все его корифеи вместе взятые, а у меня энергии больше, чем у десятки таких, как ты», — отмахнулся от нее гоблин. «Детали и формальности не имеют значения, главное, что мы по тем или иным причинам обладаем схожими характеристиками. Да с чего ты вообще взял, будто мои силы могут истянуть, жалкий карлик», — взревел бешеным быком Артас. Зеленый луч сорвался с руки проклятого принца и полетел в Халхюка, не успевающего из-за ничтожности разделяющей их дистанции среагировать, но сорвавшийся с верхушки его посоха с диким и обреченным воем слетел рогатый череп и принял на себя весь удар, рассыпавшись быстро тающими черными искрами. «Я бессмертен, я вечен, я неуязвим. При осаде Долорана слитный залп архимагов развернул тебя на 180 градусов. Сколько таких нужно было, чтобы одержать победу? 2 или 3, максимум 4. А игра в кошки-мышки с Сильваной, после которой ты сбежал со стрелами взаду? Тогда за несколько дней непрекращающейся битвы и обстрела с безопасной дистанции рейнджерам эльфов удалось истощить твою защиту. Спокойно, словно маленькому ребенку, пояснил гоблин, оттаскивая излишне увлекшегося охотника на демонов телекинезом назад, и она не могла наполниться в бою или за пару редких часов затишья, для этого процесса требовалось время. Именно потому ты казнил пленницу настолько медленно и мучительно, хотя под конец она сломалась и была готова на любые унижения и преступления, лишь бы ей только перестали делать больно, но тебе требовалось отыграться за собственный страх, когда костлявая хватка смерти вдруг сомкнулась на твоем горле и выпустила его очень-очень неохотно. Я и про другие похожие случаи навел справки, но извини, сейчас мы их вспоминать не будем, ведь пока здесь чешут языками, твоя нематериальная броня пусть медленно, но восстанавливается. Но как откуда ты про эту излишне меткую дрянь то узнал? Артас определенно был обескуражен, и он больше не мог удержать на своем лице каменную маску. Теперь уже каждому, кто бросил бы на него хотя бы беглый взгляд, стало ясно, как сильно напуган проклятый принц. Там же не было посторонних, никаких. Слуг всегда можно разговорить и заставить действовать против хозяев. Фыркнул гоблин, на самом-то деле с Сильванной просто пару раз беседовавшей на тайных встречах. Фель даже присутствовала на одной из них и не могла не признать, что перемены пошли бывшей главе рейнджеров на пользу. Она уже очень сильно напоминала себя живую, а не просто сохраняющую тот же облик кровожадную тварь, и действовала соответственно, за месяцы своей работы разогнав несколько шаек мародеров и браконьеров, в которых однако же никого не убила. Во всяком случае, никого из эльфов, иначе бы Златокудрая точно узнала об этом. Даже если они мертвые, кто будет следить за странно ведущим себя дохлым полотером и проверять его на предмет предательства, особенно если он лишь прилежно исполняет свои обязанности и избавляет твой дворец от мусора, а пользы от него может быть много. Мне, знаешь ли, чихать на установленные законами запреты в искусстве магии. Бряцая железом, в конце улицы появился отряд ополченцев. Спустившись со стены, они, видимо, намеревались начать тушить разгоравшиеся в городе пожары, однако откладывать оружие в сторону было еще рано. Быстро проанализировав обстановку, они опознали предводителя вражеской армии и подняли крик. «Не лезть!» — рявкнула своим подданным Джоэна, опасно свесившись с крыши. «Вы тут только зря поляжете. Зовите магов, артиллерию, рыцарей. Фель, подай какой-нибудь сигнал на дирижабли!» Крикнул тем времен Тимон, рядом с которым вместе двух пустых домов стояло уже два котлована. Для того, чтобы запулить тяжелым снарядом в свою цель, гоблин уже использовал камни из фундамента, столб света там или иную какую иллюзию. Хватит им не пойми куда палить, пусть упражняются в точечном бомбометании. Вам не остановить меня, нет, не остановить. Непонятно было, кого убеждает этим криком Артас, своих противников или все-таки себя. Он ринулся вперед, размахивая мечом, и начал теснить Халхюка. В мастерстве охотник на демонов превосходил своего соперника многократно, однако был по сравнению с ним все-таки слишком уязвим. С дороги, урод! Удар закованный в черную сталь ногой по протезу сломал зачарованную дырявшку как тростинку. В следующее мгновение лезвие Фростморона погрузилось глубоко в грудь старого ночного эльфа, выйдя из спины. «Я заберу твою душу!» — рявкнул проклятый принц в лицо поверженному врагу, пытаясь хотя бы частично восстановить силы при помощи своего клинка. Руки изгнанника, ставшего живой легендой среди ледяных троллей, вцепились в лезвие, однако Артас не придал этому ни малейшего значения. Сколько уже его жертв умерло у его ног подобным образом, не знал даже он сам. Неожиданности не должно было быть. «Перебьешься, сопляк, имел я твоих демонических покровителей с их грязными чарами. Если они хотят из меня чего-нибудь высосать, то пусть лично жамкают своими губами мой посох». Длинные и корявые пальцы сжались поверх черных перчаток брони, не давая вытащить меч. В пустых глазницах вспыхнуло пламя, да так там и осталось, сформировав два огненных шарика с вертикальными черными провалами зрачков. Из шрамов на лысине полезли многочисленные корявые рожки, покрывающие голову костяной короной. Халхюк внезапно увеличился в размерах чуть ли не втрое, а за плечами его раскрылись крылья из тьмы. Охотник на демонов перестал маскироваться и показал свое истинное лицо, а для полного счастья из разорвавшейся в клочья одежды вылезло полтора десятка разных змей. По конечностям своего хозяина как по мосту они переползли на проклятого принца и юркнули ему за воротник непробиваемых доспехов, и кусали, кусали, кусали все на своем пути. «Давайте, моя королева, я держу его». Дополнительно к лезвию Фростморона противников соединило сразу две алых молнии, бивших из глаз Халюхка. На этот раз незримая броня Артаса не смогла поглотить их полностью, и волосы закричавшего от гнева или боли проклятого принца вспыхнули. Если раньше он был еще относительно красив, хотя и изрядно не причесан, то сейчас мгновенно стал напоминать обычного низшего живого мертвеца. Магическое пламя не могло сжечь его плоть дотла, но все же заставляло ее пузыриться и кипеть. Подлетевший к замершей в жутком объятии парочке Тимон извлек из свернутого пространства длинный трехгранный и странно изогнутый штырь. Гоблин вонзил его в спину предводителя армии нежити, под налекой быстро-быстро задвигал им по кругу, не то разрезая, не то разрывая черный металл у зачарованной брони. У всех жестянок уязвимость к консервным ножам, прохрипел коротышка, изо всех сил налегая на жалобно трещащую рукоять. Ему явно едва-едва хватало сил, при том, что мелкий волшебник смог бы призавязать узлом пушечный ствол, если бы тот оказался достаточно гибким, чтобы не порваться. Против классового дебафа не попрешь. Прорезав отверстие, в которое мог войти кулак, Тимон затолкал внутрь проклятого принца зажженную динамитную шашку, самую большую и качественную, которую смог найти в своей расположенной внутри свернутого пространства кладовой, а потом принялся бить Артаса по рукам, пытаясь заставить выпустить Фрасмтерн. Взрыв заворошил все пылью, а когда она рассеялась, на месте трех опаснейших существ лежало просто три тела. Одно маленькое и зеленое, истекающее машинным маслом. Одно большое и почти черное, с засевшим в груди мечом. И одно похожее на цветок, поскольку черные доспехи на спине раскрылись довольно причудливым образом. Живым последнее не было уже давно, но теперь и существовать дальше не могло совершенно точно. Во всяком случае, ошметки головы Артаса, узнаваемые в основном по волосам, вели себя смирно и даже не моргали. Холхюк, марионетка попыталась подняться, но у нее отвалилась одна из ног. Тогда оставшаяся просто взлетела в воздух при помощи телекинеза. Каким чудом контрольные руны оказались не повреждены, было решительно непонятно. «Ты, как, жив?» – однозначно ответил охотник на демонов, вытаскивая из груди Фростмарен. «Но теперь я долго не смогу принять нормальное обличье, в нем подобный порез просто убьет меня. Проклятие, да если бы он ударил еще раза два-три или попал в сердце, а не в легкое, то аура бы уже расползлась клубком гнилых ниток. Да, темная штуковина, давно я таких не видел. Мда, ты, полагаю, тоже у нас бессмертная, или трудноубиваемая настолько, что дракон рядом будет выглядеть как улитка без раковины». Хозяйка города очень уж недружелюбно посмотрела на Фель и поудобнее перехватила свой посох. «Да где ж вы раньше-то были, а, мастера запретной магии? Почему раньше не помогли всю эту дрянь передавить в зародыше? А, почему? А с чего вдруг расправляться с армиями нежити и присягнувшими демонам правителями государств вдруг стало прерогативой тех, кого официальные власти за их исследования бросали в тюрьмы?» Внезапно неожиданно самой для себя окрысилась на архимага эльфийка. Хотя как внезапно краем глаза, несмотря на накатившее на нее раздражение, она заметила крайне сосредоточенное лицо гоблина. Проклятый карлик просто управлял ее эмоциями. И, похоже, то же самое он зачем-то делал с внезапно разбушевавшейся Джоаной. Или это новый знак отличия, такое и почетная привилегия. Да и вообще, если бы да кабы, то Артаса следовало еще в колыбели удавить. Однако чего-то за последнюю тысячу лет более-менее внятно изъясняющихся пророков как-то не случалось, да и до того их было не густо. «Ты же сама его послала подальше, чуя гнильцу, а я его вообще первый раз увидела, когда он столицу Кельталаса штурмовал. Ладно, сейчас для такого разговора не время и не место». Архимаг протянула исцелившуюся полностью руку и коснулась эльфийки, а после они обе с хлопком телепортировались с крыши и возникли у развороченного тела Артаса. «Меня сейчас больше интересует, чего же нам с Фростмараном делать? Такой артефакт представляет изрядную опасность, но и изучить его ой как хочется. Хотя нет, пожалуй, лучше этого не делать, а то мы рискуем получить второго проклятого принца, только без короны на голове. Значит, надо его уничтожить или спрятать. Да чем тут думать?» — фыркнула гоблинская марионетка, по-прежнему висящая в воздухе, и плюхнулась на песок. Теперь, когда Фель больше не колдовала, он перестал быть зыбучим. Но горожане явно еще скажут в ее адрес много интересного, увязая в небольшом бархане. «Сейчас я его съем, и пусть сектанты и демоны хоть все свои силы в рейд собирают, если им так приспичит лут из этой маленькой зеленой тушки выбить». Уцелевшие они иначе как чудом рука марионетки, покрытая необычно пахнущим машинным маслом словно кровью, цапнула рукоять оружия. Пасть марионетки растянулась так, что аж треснула. Кончик лезвия начал погружаться в рот куклы, и тут же она окуталась черным дымом, скрывая манипуляции с пространственным карманом. Спустя секунду он рассеялся, а на месте фальшивки сидел уже целый и невредимый Тимон, на сей раз настоящий. А Фроста Морона не было, а от такого поворота событий Джоанна вновь оказалась ввергнута в состояние шока. Хотя, казалось бы, после такого дня ее уже никто и ничто не могло удивить. «Стой, ты это как, а ничего так дрянь, сытная, бодрит и сил прибавляет, вон я как сразу в норму пришел», задумчиво пробормотал он и похлопал себя по пузу, а потом задумчиво перевел взгляд на Джоанну. «Вот только послевкусие у нее отвратительное, чем бы таким сладеньким заесть?» Златокудрую, стоящую рядом с хозяйкой города, внезапно окутал страх, но ей достались лишь отголоски того эмпатического удара, который обрушился на эмоции Джоанны. И архимаг, принявшая последние слова на свой счет, завопила словно маленькая девочка, увидевшая мышь, а после зажмурила глаза и отважно долбанула гоблина своим посохом по голове. Дерево оказалось слишком хорошо зачаровано, и потому коротышка просто не сумел остановить его телекинезом и отправился в глубокий нокаут. «Помогите! Кто-нибудь, спасите меня, секундочку!» Пришла в голову Фель мысль, заставив даже отложить ненадолго приведение Тимона в нормальное, ну относительно нормальное, без учета психики, состояние. «А ведь наше знакомство вроде бы тоже с ударов этого зеленого паршивца чем-нибудь тяжелым по голове начиналось». Глава 37-42. Глава 37. «У вас все готово?» – требовательно наступал Тимон, грозно сверкая очами. Рабочие на всякий случай попрятались кто куда. Видимо, уже были в курсе последних новостей, и потому свое начальство дружно решили жутко бояться своего шефа. А может, просто опасались, что с них попробуют слупить штраф за простое и невыполнение плана. Длинный нос одного гоблина даже высовывался из чего-то, похожего на доменную печь. Фель никак не могла взять в толк, как он умудряется там прятаться, если под основанием странного тумбообразного механизма горит огонь, причем, судя по покрасневшим железным бокам, достаточно давно. «У нас ничего не готово», — вяло отбивалась Хлея, пытаясь собственным телом закрыть верстак, на котором шевелилось чего-то червеобразное и притом механическое. «Между прочим, с того момента, как нам дали техзадание, прошло едва ли дней 20. «Ну и чё?» — с максимально наглым и туповатым видом осведомился зеленый коротышка, успешно прятавший от всех окружающих свой интеллект. «Это разве повод бездельничать? Я за это время сколько всего натворил, наносил добро, причинял справедливость, выставил Альянсу счет в полтора его годового бюджета. Не заплатит», — подумав, решила Кармен. «Нет, войну нам объявит, а с таким количеством золота не расстанутся». «Не объявит», — фыркнул гоблин. «Побояться, что я срыгну и с содержимым своего желудка наперевес возглавлю армию мертвецов. Тем более, мы уже начали торговаться, сбавлять сумму и растягивать платежи во времени и пространстве. Но тем не менее, итоговое пополнение нашего бюджета все равно выйдет существенным. И потому у меня есть вопрос. Прошел уже почти месяц. Где мой супердирижабль, который я вам заказывал? В основном на стадии проектирования», — пожала плечами старшая гномка. «Но почти все детали для его главного механизма уже готовы к сборке. Не хватает только вас». «В каком смысле его?» — подозрительно осведомилась Фель, поглядывая на гоблина. В голове у нее против пронеслись воспоминания о тех моментах, когда коротышка начинал бурно жаловаться на собственное тело. «Слишком хлипкое, слишком тощее, слишком маленькое. Тимон, ты собираешься переделать себя в машину?» «Да нет, настолько я еще не спятил. И отрасль нормального киберпротезирования покуда не создал», — попытался успокоить девушку гоблин. «Просто ты знаешь, в чем причина того, что гоблины на соседний континент добираются, как и все, кораблями. Дирижаблям нужно топливо, а тащить его столько, чтобы хватило перелететь океан короче, дешевле нанять архимага и на пару минуток открыть туда портал, или снарядить забитое грузом до верхушки мачт судна. Однако если есть почти бесконечный источник энергии, то есть ты», — мгновенно поняла эльфийка. «Угу», — кивнул коротышка. «По плану магические печати, почти аналогичные тюремным, высасывают из находящихся в моей каюте существ силу, только не так интенсивно, но зато постоянно, и при помощи забранного греют турбину». «Нет, ну не все так просто», — сочла нужным заметить Хлея. «Часть энергии не будет из магической превращена в механическую, а станет сразу передаваться на специальные артефакты, защитные, атакующие, поддерживающие расширение пространства. А мне силенок то хватит на то, чтобы выдержать все ваши аппетиты, забеспокоился гоблин, чьи способности были хоть и велики, но отнюдь не безграничны. Дайте ко мне расчеты и объясните, что за штука на этом верстаке вибрирует. Опять используете казенные материалы для создания своих извращенных игрушек, вместо того, чтобы просто мужика себе найти. Одобряю, то есть тьфу ты, негодую, но для подобной деятельности у вас и существует свободное время. Это не то, о чем ты подумал, запротестовала Хлоя, почему-то краснее. Хотя да, внешне немного похоже, и конструктивно, но предназначение у этой штуки своем другое. Самое, что ни на есть боевое. Вы вставили туда блок самонаведения, содрогнулся зеленый коротышка. Мне уже страшно, но я боюсь, это оружие после первого же применения запретят как слишком ужасное, чтобы существовать. А нам таки объявит войну весь Альянс, а демоны и нежить выступит вторым фронтом. Да нет, говорю же, это совсем не то. Хлоя сорвала с верстака извивающуюся червеобразную штуку, и из ее раскрывшейся задней части на пол посыпались какие-то непонятные цилиндры. Вот, по идее, вместо муляжей здесь должны быть установлены специальные динамитные шашки, а сама конструкция является подземным червем-миноукладчиком. Он роет в не слишком плотной почве норы и минирует то, что надо его хозяину. Эффективность сравнима с лучшими диверсантами, виртуозно владеющими чарами невидимости и искусством маскировки. Во всяком случае, на ближайшую пару лет, потом, наверное, будут разработаны специализированные охранные чары и амулеты, засекающие его подражи земли. Оригинально, многообещающе, мне нравится, подумав, одобрил гоблин. Но я заказывал у вас не миноукладчик, а дирижабль-крепость. Так это и не наша разработка. Пожала плечами Кармен. Вон, в проверяющем эффективность охлаждающих элементов баке энтузиаст-подрывник сидит. Мы ему только помогали немножко. Гоблин, прятавшийся в агрегате похожем на доменную печь, это услышал. И тут же спрятался в ней еще глубже и даже заслонку задвинул. Да еще и на засов, судя по скрежету. Чего это он? Удивленно проводил взглядом изобретателя Тимон. Стесняется, пояснила Хлоя, почему-то краснея еще больше. Он у нас такой скромный. Да ну, Тимон еще раз подозрительно взглянул на стоящий на огне бак. Ладно, это мы потом исправим. А сейчас прекращайте запираться и показывайте мне то, что вы сделали в наше отсутствие. Господин барон, господин барон. В мастерскую влетел гоблин посыльный, споткнувшийся порог и долбанувшись головой о злосчастный испытательный бак. Занято. Глухо послышалось из недр стоящей на огне конструкции. Потирающий обожженный и ушибленный лоб коротышка отскочил от испытательного агрегата еще на два шага, налетев на освободившийся от миноукладчика верстак и перевернув его, а затем снова подался к необычной конструкции, случайно наступив на ногу зло зашипевшей Хлои. Испугался, подпрыгнул, приземлился на валявшийся на полу имитатор динамита, подскользнулся и улегся прямо на не выдержавшую такого натиска Кармен. Та спихнула с себя внезапно обретенное счастье и последнее, не вставая на ноги, поползло прямо к огню. Проверить, а настоящий ли, и постучать по железяке, чтобы точно удостовериться в том, что ему не почудилось. «Ну я же сказал, занято!» Истерично крикнул изнутри стенсительный изобретатель в ответ на попытку потревожить его покой. «И не стучите, не открою!» Судя по перепуганным, однако блестящим азартом глазам курьера, ему было очень страшно и очень интересно, кого же тут то ли жарит, то ли варит живьем. Причем, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны объекта экзотической кулинарии, он даже встал и принялся дергать ручку маленького люка, ведущего в недра бака. Как оказалось, последний был весьма слабо закреплен на опоре, держащей его над огнем, а потому уже после второго свалился и покатился по полу, грозя подмять под себя всех, кому не посчастливилось оказаться на его пути. А ну стоять, воплощение мировой энтропии. Тимон телекинезом остановил емкость, внутри которой ойкало и охало, а заодно поднял посыльного в воздух, где тот при всем желании не мог дотянуться до чего-нибудь ногами или руками. Пока тебя не разорвало бурлением внутренних процессов, говори, чего ты меня звал, и зачем я так срочно понадобился. Там это, посольство прибыло, сообщил гоблин, роясь в карманах своих штанов. Из одного из них выпал гаечный ключ и приземлился прямиком на скатившуюся с верстака запаянную ампулу. Вспышка малинового света и неповторимый запах давным-давно стухших яиц наполнили помещение. Из Альянса. Что, уже деньги привезли? Быстро они чего-то, либо золото вдруг обесценилось, либо тамошние дипломаты решили, что я при наличии времени еще выше итоговую сумму задрать сумею, удивился Тимон, устраивая одновременно в мастерской максимально возможный сквозняк. Фель покосилась на треснувшую раму и решила не говорить, что вообще-то данное окно открывалось вовнутрь. Все равно на этом месте теперь придется вставлять новое, или делать еще одну дверь. А Засури уже послали, она ведь у нас теперь главный казначей, ну и ее ручной хомячек на цепочке. Нет, послы не с золотом. Горестно вздохнул посыльный, которому на такое количество монет в одном месте явно хотелось бы ну просто посмотреть, ну и заодно постараться себе взять немного, кто же там заметит пропажу на общем фоне. А пока всю сумму пересчитают, можно добраться до соседнего континента. Они прибыли военной помощи просить, новый главнокомандующий нежити разбил их армии. Судя по замешкавшемуся на пару секунд Тимону, коротышка такого явно не ожидал. Но как, я только что прибыл с фронта. Врага же отбросили вглубь континента и даже взяли то ли 3, то ли 4 города некромантов. Сектанты просто не могли собрать заново достаточно сил в районе военных действий. Да еще на фоне потери верховного командования. Ну, я не очень хорошо понял, но кажется войска подловили на марше, когда те пытались освободить занятую сектантами территорию. Посыльный озадаченно почесал головы, видимо, пытаясь хотя бы так стимулировать свою память. Спрыгнувшая с его волос неимоверно жирная блоха приземлилась прямо на нос выглянувшему из бака изобретателю. Тот в панике снова скрылся внутри емкости и, судя по звукам, принялся возводить у входа в свое убежище баррикаду. И еще начал кричать чего-то про атакующих нерубианцев, но его было достаточно плохо слышно, чтобы разобрать слова. Еду солдата травили во время ужина. Спать ложилось несколько тысяч солдат, а рассвет встретило уже точно такое же количество живых мертвецов. После того, как главнокомандующий нежити обзавелся войском, он перешел в контрнаступление и снова вырвался к океану. И даже военный флот Альянса весь целиком захватил, прямо в гавани и вместе с моряками. Какая участь постигла последних и все население захваченного города, думаю, пояснять не надо. На этот раз маленький волшебник пытался осмыслить услышанное в два раза дольше. Но кто? В смысле, откуда у нежити взялся новый главнокомандующий? И что он вообще такое? Ну, это я уже совсем плохо понял, поскольку меня за порог выпихивали и послали вас разыскать, но кажется, это какой-то противоестественный гибрид проклятого принца и верховного лича. Еще более неуверенно произнес гоблин посыльный. Кажется, это существо во всеуслышание обещало мстить вам за своих родителей. Во всяком случае, глава делегации из Альянса принц Кельтас об этом очень громко кричал. Он вообще какой-то нервный. Тимон обескураженно посмотрел на эльфийку большими выразительными глазами. Он явно пытался собраться с мыслями и чего-нибудь сказать, но ничего у него не получалось. Но они же оба были дохлыми, так, уточнила Кармен. Угу, кивнула златокудрая, сама находясь в глубоком шоке от услышанного. И оба мужчинами, верно, на всякий случай спросила Хлоя, покрасневшая так, что об нее можно было зажигать спички. Угу, Фель хватило на то, чтобы утвердительно мотнуть головой, но не больше. Тимон развернулся на одном месте и пошел к выходу. Ударился носом об открытую дверь, не сумев ее обойти. Немного пришел в себя, помотал головой и продолжил движение по выбранному маршруту, на всякий случай выставив вперед руки, чтобы на преграды натыкаться сначала ими. Какие, однако, у изучающих магию смерти открываются интересные перспективы. Задумчиво пробормотала гномка-волшебница. Никогда бы подумала с другой стороны. Смерть это обратная сторона жизни, а у нас нет никакого пленника, который бы достаточно хорошо разбирался в некромантии. Ну, чтобы он мне хотя бы чисто теоретически мог этот момент обосновать, это же очень интересно и перспективно. «Согласись, донесся из коридора панический крик. «Зомби! Угу!» Сама не поняв, чего и на какой вопрос ответила, Фель вышла следом за гоблином. На чужих ашбиках златокудрая умела учиться даже в таком состоянии и потому руки вытянула вперед сразу. Выскочившая ей навстречу перепуганная гоблинка в платье служанки заверещала так, словно в ночное время переходила на сторону некромантов, подрабатывая на полставки банши. «Спасайся!» «Кто может? Их тут много. Эй, кто-нибудь!» Неуверенно позвал на помощь посыльный, по-прежнему висящий в воздухе, несмотря на отчаянные дергания и кривляния. Усилившимся сквозняком его начало сносить в сторону пролома, ранее бывшего окном. «Снимите меня!» Загудела тревожная сирена в ритме, оповещающем население об атаке нежити. Один из часовых услышал вопли служанки и, не разбираясь в их причине, вдавил положенную в таком случае тревожную кнопку. Поселок гоблинов стремительно переходил на военное положение, с аэродрома взлетали почти пустые от команды дирижабли с дежурным расчетом на борту. Вздрогнувший от резких звуков служитель Вивария случайно дрогнул за рычаг, открывающий клетку с экспериментальным хобгоблином. Здоровенная чешуйчатая туша откусила ему голову и понеслась гулять по дворцу, сея на своем пути смерть, разрушение и панические крики демоны. Следом за ней несся второй и последний представитель обслуги живого уголка, призывая живьем брать демона. Златокошель обещал скормить его муравьям, если уникальный питомец пострадает, и хотя бывший торговый барон теперь сам стал невольником, но об этом пожилой гоблин, всю жизнь работавший на обслуживании старого алхимика, просто позабыл. Прислушавшаяся к звукам погрома Сури, которая вышла поприветствовать принца Кельтаса как заместитель куда-то подевавшегося Тимона, моментально вырубила высокого гостя двумя ударами. Одним в челюсть, вторым между ног, в качестве контрольного. На последний пребывающий без сознания эльф никак не прореагировал, и потому суккуба приступила к подготовке допроса пленного. Размышляла она просто: раз враг оказался внутри охраняемого периметра, не подняв шума на внешних рубежах обороны, то значит, имеет место предатель. А посторонние, в виде делегации Альянса, буквально напрашивались на эту роль. Тем более и прибыли они без тщательной проверки, телепортом. Наконец-то дорвавшаяся до хорошей жизни демоница была твердо намерена вырвать у предводителя нападающих сведения о том, какие силы врага сейчас громят ее жилище. А еще она мысленно хвалила сидящего сейчас в тюрьме Златокошеля за правильную подготовку залы для переговоров. Помещение со встроенной антимагической печатью располагалось очень далеко от гостевого крыла, в котором размещали свиту гостей, и прямо над небольшой личной пыточной, куда вел отдельный тайный ход. Обрадовавшийся свободе мутант своим поведением доказывал, что по происхождению он все-таки самый настоящий гоблин. Выходил в одно окно, входил в другое. Обычно они были расположены на разных этажах, по стенам существо карабкалось с ловкостью и проворностью обезьяны. Часовые в него исправно стреляли, наполняя дворец грохотом и криками. Кричали тоже в основном они, когда убеждались, что даже попавшие в бронированную грудь мушкетные пули не могут нанести чудовищу смертельной раны. Монстр, правда, своих обидчиков почти не преследовал, занятый более важным делом – спасением своей шкуры. В одном из коридоров он наткнулся на нового хозяина и его спутницу и, для забавы, не иначе, одним рывком сдернул с той платья. Во всяком случае, иные мотивы у него вряд ли могли быть, поскольку мутанты обычно стремления к продолжению рода не испытывали. Хотя он был и весьма необычным экземпляром в любом случае, теперь за ужасающим чудовищем гонялись две персоны еще более опасные и притом разумные. Одна швырялась молниями, позабыв про телекинез из-за покушения на то, что гоблин привык считать своим. Вторая явно намеревалась разорвать несчастное создание голыми руками, или запинать голыми ногами. Ну, не заслуживала оставшееся на ней нижнее белье гордого статуса одежды. Приготовившая пленного к допросу Сури почувствовала пущенные в ход Тимоном силы и слегка расслабилась. Нападающих явно было немного. Даже благодаря эффекту внезапности нанести смертельный удар в спину тому, от кого зависело благосостояние суккубы, они не смогли. А значит, ей можно было не волноваться за свою жизнь, с недавних пор полную вкусной еды, боязливого почтения со стороны окружающих, роскоши и свободного времени, проводимого в тепле и уюте. Демоница оценила взглядом свою добычу и осталась довольно увиденным, и взяла в изящные ручки первую иглу. Принц Кельтас, увидев ее улыбку и осознав, на какое место она нацелилась, почти сумел проглотить вставленный ему в рот кляп. Кто-то из раззяв часовых выстрелил в фель, приняв ее за суккубу из-за общей обнаженности и срывающихся с губ проклятий всему живому. И попал, поскольку, будучи практически у себя дома, эльфийка защитными чарами особо не увлекалась. Прямо в грудь, почти убив волшебницу на месте, мутант смог оторваться и выпрыгнуть в примыкающий к дому сад. Удачливого снайпера почти разорвало на куски силой мысли, но тут вмешались подбежавшие эльфы из личной дружины Златокудрой и попытались четвертовать стрелка дворфа без помощи подручных средств. Гоблин оставил их заниматься этим без сомнения благородным делом и потащил пострадавшую к целителю, кое-где ломая стены, чтобы срезать путь. У выходцев из Кельталаса скорее всего рано или поздно получилось бы осуществить задуманное, но тут заявился Стори с громадной секирой. По пути он столкнулся с Тимоной и окровавленной Фелли, потому был зол так, что из ушей едва ли пар не валил. Разогнав самосуд при помощи обуха, сотник заявил, что все будет происходить согласно традициям его народа. И если златокудрая скончается, он лично запихнет преступника в чан с расплавленным металлом. Ну а если пронесет, то стрелявший по своим идиот будет работать на нее бесплатно целый век или примет иное наказание, применимое в данном случае в соответствии с законами Стельхолма. Сури оставила пленника доходить до кондиции и наслаждаться ощущениями, выглянула в коридор и постаралась узнать обстановку. Ей попался один из слегка побитых стареэльфов, спешащий в лазарет, чтобы целители занялись его не то сильно ушибленной, не то слегка сломанной рукой. От расспросов он отмахнулся. Из короткого и не слишком внятного бурчания раненого следовало, что все в порядке. Тревогу сейчас отменит, поймавшую пулю в грудь леди Фелли обязательно вылечит, а бегающую по саду на редкость прыткую тварь наконец-то пристрелит. Суккуба не стала уточнять, кивнула и вернулась к совсем не скучавшему без ее общества принцу Кельтасу. Ситуация была ясна ей как день. Диверсия, покушение или чего там еще задумывали нападающие, сорвалось. Последнего из них вылавливают в окрестностях дворца. Предпоследний лежит в пыточной, изображая из себя подушку для иголок. Тяжело пострадала златокудрая, на месте которой легко могла оказаться она, Сури. Ведь ей тоже приходится очень много времени проводить с одним конкретным гоблином, который по всем законам логики и был главной целью атаки. В саду поднялись спрятанные было в земле турели, опустились. Тот, кто сидел за пультом управления орудиями, подсчитал, во что обойдется ремонт и высаживание новых зеленых насаждений. И, самое главное, ему показалось, будто все эти деньги сдерут непосредственно с того, кто их уничтожит. Мутант метался между деревьями, уходя от выстрелов охраны и постепенно приближаясь к забору. Всем уже жутко надоело его гонять, но просто так отупстить чудовище мешало чувство самосохранения. Монстр должен быть убит, иначе есть шансы, что он проголодается и вернется домой пообедать. Суккуба смерила связанного эльфа взглядом и решила, что живым его не отпустит. Какое именно положение занимает ее пленник среди себе подобных, она, если и слышала, так пропустила мимо ушей. Ренегатка пылающего легиона вообще в реалиях Азерота ориентировалась слабо, по обычаю демонов перевалив все заботы о дипломатии и политике на свое начальство, имеющее право решать, а потому сочла своего пленника обычным расходным мясом, которое назначил на роль фиктивного главы фальшивого посольства настоящий командир террор-группы, и решила с ним хорошенько поразвлечься. Ей давно хотелось пойти на поводу собственным инстинктам, но то времени не было, то лишние свидетели были. С точки зрения самой Сури подобный поступок даже мог считаться добром, ведь будущий труп протянет чуть-чуть подольше и, возможно, даже получит в процессе немного удовольствия. Тимона тем временем в госпитале успокоили, причем целиком и полностью. Собственно, сама Фелли это и делала. Пуля в грудь, конечно, очень неприятна даже для могущественной волшебницы, но если она не погибла в первые несколько секунд после получения раны, то почти наверняка полностью поправится в самые короткие сроки, если не добьют. А златокудрую к тому же еще и лечили так, что уже к вечеру она должна была стать абсолютно здоровой. Выглянувший в окно гоблин увидел злополучного мутанта, выругался, сконцентрировался, мощнейшая телекинетическая плюха обрушилась на голову чудовища, сжимая ее со всех сторон одновременно. Из ушей, глаз и ноздей его вырвались струйки крови, и монстр, жалобно взвизгнув, рухнул навзничь. «Тварь на помойку!» — коротко распорядился гоблин и вспомнил, что кое о чем забыл. «Да, а где наш гость, принц Кельтас?» Поиски главы делегации из Альянса результатов не дали. Эльфийский принц как сквозь землю провалился. Последний раз его видели в компании с Сури, но суккуба пропала тоже. «Так, ну будем рассуждать логически», — задумался Тимон. «Была ложная тревога, был вырвавшийся на свободу монстр, но не мог же он их сожрать. Кельтас сделал бы из этой чешуйчатой обезьяны барбекю. Да и Сури все-таки какой-никакой, а демон. Позволить быстро себя растерзать взбесившейся жертве алхимических опытов не даст. Даже если бы на нее напал дракон, она как минимум бы успела завизжать на весь дворец. А тут все было тихо. Нет, логически у меня вычислить, куда понесло из залы для переговоров эту парочку, не получается. Хм, парочку. А ведь есть там один укромный уголок. С точки зрения суккубы гоблин в пыточную ворвался как нельзя вовремя. Она еще не успела снять юбку, с первого взгляда принимаемую посторонними за широкий пояс, или вообще незамечаемую, и даже носимая вместо верхней одежды кираса хоть и уже оказалась расстегнутой, но все еще прикрывала грудь. Теперь, чтобы она не слетела, Сури была вынуждена дышать очень-очень осторожно и почти не дышать, но она все равно была довольна. Войди ее покровитель несколькими секундами позже, и факт измены было бы уже поздно отрицать. А так у демоницы еще оставались некоторые шансы придумать более-менее рациональное объяснение ситуации, в которой их застали. Господин, он уже почти во всем сознался. Обрадовала она гоблина, надеясь, что тот даст ее возможность продолжить процесс дознания, вернее, начать его. Ведь кляп из зубов принца эльфов она так и не вытащила, а с ним отвечать на еще не заданные вопросы было несколько затруднительно. «Мне осталось совсем чуть-чуть, и это жалкое мясо выдаст нам всех своих сообщников». «Сообщников в чем?» – подозрительно уточнил гоблин. «Может, я чего-то не знаю?» «Ну, в нападении». Сури поняла, что они ничего не понимают. «На вас была же тревога». Фель подстрелили, и во всем виноваты криворукие смотрители зверница, от которых удрал редкостный талант, то есть тьфуты, мутант. Голос маленького волшебника не предвещал ренегатке из пылающего легиона ничего хорошего, а уж смысл его слов и вовсе заставил ее судорожно сглотнуть и прижаться боком к стене, чтобы кираса не упала. Но при чем здесь наш гость и зачем было тащить его в пыточную, я решительно не понимаю. Но ведь тревога гудела код нападения некромантов. Сури пыталась собрать все свои разбегающиеся мысли в одну кучу и выдать четкое и разумное оправдание своим действиям. Получалось плохо. Ну, не блистала она талантами и не могла вот так вот сходу симпровизировать. Я думала, он предатель. 9-10. Гоблин суккубу даже не услышал. Считал воткнутые в главу делегации Альянса иглы, идя сверху вниз. Поначалу он пробовал еще и пальцы загибать, но на руках они быстро кончились. 17-18, еще и там одна, Сури. Да, хозяин. Суккуба уже по голосу поняла, что она сделала чего-то не так, но чего она сделала не так, решительно не понимала и потому на всякий случай решила попробовать заранее подлизаться к своему покровителю. Однако некое неясное предчувствие уже сигнализировало демонице, в этот раз отделаться парой легких шлепков у нее не получится, а в голове бродили мысли о том, что шевелиться надо быстрее, добычу прятать лучше и от трупов избавляться своевременно. Готовь свой хвостик к ампутации под самый корень. Нет, вместе с корнем. Обрадовал ее гоблин, сейчас больше всего напоминающий демона в миниатюре. Крыльев и пламени у него не было, но выражение лица совпадало один в один. Сейчас мы вас с принцем Кельтосом, исполняющим обязанности правителя всех высоких эльфов, местами менять будем. Кровь за кровь, глаза за глаз, иглу в общем... На этих органах принцип справедливого возмездия использовать не получится по анатомическим причинам. Упс, шея суккубы зачесалась, предчувствуя скорое знакомство с топором, или потерю поддерживающих ее костей, ведь хвост рос из позвоночника и тот в общем-то и являлся его корнем. Своего подчиненного, допустившего подобную оплошность, демоница без колебаний отправила бы к ближайшему палачу, невзирая на наличие личных симпатий, в конце концов, новую игрушку, обладающую властью и силой персоне, найти можно быстро. Только свистни, целая толпа набежит. А может, мы его добьем? Ну чтоб не мучился, а то заживать ведь все это будет долго. Принц эльфов протестующий замычал, активно возражая против подобного развития событий. А может, просто испытал новый приступ боли из-за так и не вытащенных инородных предметов в своем теле. Ладно, сами разбирайтесь. Гоблин щелчком пальцев извлек все иголки из едва не потерявшего сознание от боли мага огня, а следующим уничтожил веревки. «Я вам мешать не буду, и антимагическую печать сейчас отключу, чтобы здесь не только обладатели сверхбольшого резерва колдовать смогли, а с тобой, Сури, мы потом поговорим, если ты выживешь. Принц Кельтос, я сильно надеюсь на то, что этот разговор состоится». И она будет способна отвечать, а в противном случае могу слегка расстроиться. Думаю, вы сами можете спрогнозировать последствия и потому дважды подумайте о них, прежде чем испепелять тут все направо и налево. С этими словами мрачный как грозовая туча коротышка вышел, притворив за собой дверь, а суккуба судорожно взглотнула и позволила расстегнутой кирасе все-таки свалиться со своей груди. Ей предстояло много очень-очень неприятных минут и для того, чтобы их пережить, хороши были любые средства. Спустя 30 секунд из пыточной выбрался принц Кельтас, уверенно ползущий в только ему известном направлении. «Если хоть одна живая или мертвая душа об этом, я из могилы вернусь, чтобы заткнуть чрезмерно болтливые пасти», — прохрипел он. «Сейчас ты поведешь меня в винный погреб и упоишь вином до беспамятства. Для всех я ушел в пьяный загул. На неделю. Ну да, понимаю», — хмыкнул гоблин, поднимая мага огня в воздух. «На то и был расчет, что ты не захочешь, чтобы кто-нибудь знал о подобном компрометирующем событии в биографии претендента на эльфийский престол. Не бойся, твоя тайна вместе со мной будет жить вечно. А если у нас возникнут политические разногласия, я инкогнито опубликую мемуары от лица Сури, с иллюстрациями. И поверь, они будут пестреть такими подробностями, что ты сам в них поверишь». Где-то на ближайшей свалке встрепенулось тело экспериментального мутанта. Полураздавленный мозг регенерировал и чешуйчатая туша встрепенулась, а потом резво подорвалась со своего места и потрусила резвой рысью исследовать такой незнакомый для нее мир. Он был большим и далеко не самым добрым для своих детей, но у монстра была модная черная чешуя, крепкое здоровье и большие отравленные клыки. В общем, в будущее тварь глядела с оптимизмом, даже не зная, что это вообще такое. Глава 38. Вы задержались. Обвиняюще ткнула в гоблина Джоэна Продмур своим посохом, и тут же отдернула его назад, когда увидела, с каким интересом коротышка косится на замерший перед носом артефакт. Сожрет еще, а потеря такого инструмента даже для правительницы едва ли не всей человеческой расы будет заметна. Истинные шедевры, в отличие от грубых ремесленных поделок, маги создают редко, и еще реже их могут использовать в своих целях другие, не теряя большей части волшебных свойств зачарованных предметов. Проскользнувшую следом за маленьким волшебником гостем эльфийку она не удостоила и взгляда. Впрочем, и сама златокудрая намеревалась хранить полное молчание и изображать из себя не то телохранителя, не то секретаря, заняв место на одном из стоящих вдоль стен диванчиках. Там уже скучали несколько паладинов, старательно начищавших тряпочками сжимаемые в руках двуручные молоты, мечи и топоры. Конкуренцию им составляло примерно такое же количество волшебников, увлеченно полирующих свои посохи, как бы случайно направленные на гоблина. Рядом с ними курил дворфийский пушечный расчет. Вроде бы артиллеристы были без своего орудия, но стоящий рядом с ним шкафчик имел очень уж странную форму и совершенно не вписывался в окружающий интерьер. Однако приличия были соблюдены. «Мы ждали вас еще 10 дней назад», —